Глава 21. Все станции связи на планетах строились по одному и тому же проекту, и каждая располагалась рядом со столицей самого сильного государства. Местная являлась точной копией той, на которой я уже успел побывать. Однако отличия все-таки были. Станция связи Луоны выглядела как неприступная крепость. Это напоминало Колизей, разрушенный, но сохранивший очертания грандиозного сооружения. Часть стен превратилась в горы обломков, остальные частично обрушились и выглядели как каркасы из треснувших меродитовых перекрытий, из которых, подобно сломанным ребрам, торчали остатки силовых металлических конструкций. Возле разрушенной восточной стены зияла воронка глубиной метров в 30. Ближайшие установки внешнего периметра были уничтожены высокоточными попаданиями. От гражданской застройки вокруг станции остались лишь обгорелые каркасы. Уцелела только зарядная станция и небольшой хозяйственный магазин. На подступах к станции ржавели два десятка боевых машин, в проломе стены застыл большой шагающий танк. С оторванной лапой и оплавленной дырой в корпусе он выглядел грозно даже в своем электронном посмертии. Сюда мы прибыли на второй день от спасения этого мира. Мне просто прикольно рассуждать так. И, к слову, в этих рассуждениях есть немалая доля истины. Убив ту тварь под землей, мы разрушили иерархическую систему контроля, которую Хаос установил на планете. Изменившимися кристаллами никто больше не управляет, и им самим управление глубоко фиолетово. Власть может интересовать искусственный интеллект только в контексте достижения каких-нибудь целей. Поэтому все измененные люди сейчас, скорее всего, уже свободны и предоставлены самим себе. Сами же кристаллы занялись собой любимыми. Думают о высоком, ну или что у них там на повестке дня. Мне самому все эти местные терки до лампочки. Очистим кристалл, заберем куски артефакта, вызовем Алькор и свалим с напарницы на Аргон. Там поговорим с Императором, вернемся в сектор вместе с парой флотов, боевых кораблей и дивизией мордоворотов. На пути осталась только одна преграда. Тот Сарх, что стрелял из пушки по моему кораблю. Его обязательно нужно найти и убить, иначе с приземлением Алькора могут возникнуть проблемы. Этого бы совсем не хотелось. Выбравшись вчера из храма, мы вернулись в тоннель. Юки провела нас до ближайшего ангара с законсервированным транспортом. Выбрав точно такой же джип, добрались до Росчерка, и там я настоял на обязательном отдыхе. На дворе уже был глубокий вечер, и отправляться к станции не было никакого резона. Принцесса рвалась в бой, но я был непреклонен, и в итоге она согласилась с моими разумными доводами. Напарница у меня, что и говорить, странная. Только за прошедшие сутки она 4 раза теряла сознание. Случись что-то похожее со мной на земле, и инвалидность была бы обеспечена. Без вариантов и никак не связанная с коленом. С Айной не так. У принцессы в мозгах установлен предохранитель, и она теряет сознание в тот момент, когда он срабатывает. Да, оно все равно неприятно, но никакого фатального вреда здоровью так получить нельзя. К слову, у меня таким предохранителем является Юки. Айна разбудила меня с первыми лучами светила и, заявив, что у нее плохие предчувствия, попросила собираться быстрее. Завтракал я в дороге, уже к такому привык. К станции мы подъехали в 7:20 утра. Оставили автомобиль возле разрушенного торгового центра и пошли дальше пешком. При этом никто маскироваться не собирался. Сарху нас не убить, из чего бы он ни стрелял. Откат у лазерной пушки дольше, чем у моего пистолета, а выстрелить у нас получится только по разу, ну или максимум по 2. Все эти замаскированные снайперы остались далеко на земле. От кристалла не скрыться. Да, наверное, этот измененный мог оборудовать позицию где-то совсем далеко, но никто же не собирается подставляться. Моя Юки способна отразить 3 выстрела из пушки, а дозарядить ее и рукав — дело пары минут. То есть никто тут не расслабляется, но и особо не напрягается. К станции мы идем рядом с разрушенными строениями и кучами обломков, чтобы иметь возможность маневра. Однако измененный себя пока что не проявил, а они его тоже не чувствуют. «Слушай, а если у него несколько пушек?» Словно услышав мои мысли, уточнила принцесса и кивнула на станцию, до которой осталось чуть больше 100 метров. «А почему он тогда стрелял по росчерку из одной?» Заранее зная, что корабль зайдет в атмосферу, поморщился я, разглядывая разбитую установку внешнего периметра обороны. «Да и как ты себе представляешь такую стрельбу?» «Одновременно он выстрелить из пушек не сможет, а вот подставиться очень даже легко. Меня другой вопрос сейчас больше волнует». Я посмотрел на принцессу. «Скажи, а как темный мог вернуть мне Юки, если он уже практически мертв?» «Думаю, это сделал не он». — ответила за девушку Юки. «Не тот он, который умирает». «Метка?» Я посмотрел на подругу и вопросительно приподнял брови. «Думаю, да». Юки кивнула. «Если объяснять, как ты любишь на пальцах, без меня эта часть матрицы тебя плохо слышит и не всегда понимает мотивы твоих поступков». «То есть, когда я разрезал руку, ей потребовались объяснения, и она тебя мне вернула?» «Да». Девушка пожала плечами. «Думаю, так все и было. Ты носитель исходного кода Создателя. Твое психоэмоциональное состояние очень важно». «Отлично». Я серьезно кивнул, оглядывая проломы в меродитовой стене впереди. «Ты тогда скажи ей на вашем языке, что, потеряв тебя, я сильно расстроюсь, и у меня будет очень плохое это самое состояние. Пусть она сделает из тебя суперкристалл, ну или что-то такое». До пролома с замершим роботом осталось полсотни метров пути. Никто не пытался нас атаковать, и это меня напрягало. Я крутил головой с серьезной физиономией, изображая крутого спеца. Но со стороны все это выглядело дешевым фарсом. Врага я замечу мгновенно, даже если буду смотреть десяток ситкомов и читать интересную книгу. Вот только нельзя увидеть то, чего нет. Если этот урод спрятался, искать его можно целую вечность. Впрочем, выход все-таки есть. Нужно будет дождаться дождя. Кораблю непогода не помешает, а вот лазеры в дождь бесполезны. «Не все так просто», — после недолгого молчания ответила боевая подруга. «Метка помогает мне как может, но мы не разговариваем, как с тобой. Я не знаю, как это объяснить. Попросить напрямую ничего нельзя. Это так же сложно, как словами описать вкус кофе или женскую красоту. Он там». Айна указала рукой на пролом впереди и тут же добавила. «Сказал, что выходит навстречу. Еще говорит, что ему очень жаль». «Да, но хорошо, что он все-таки здесь», — подумал я. И, внутренне напрягшись, остановил жестом принцессу. Мы встали в 40 метрах от стены возле сгоревшего танка. Я вышел вперед и достал из кобуры пистолет. Не знаю, что он там задумал, но я не собираюсь никому доверять. Жаль ему, ну, конечно. Измененный появился секунд через 20. И выглядел он точно так, как показывала мне Рина Дея Белата. Гуманоид с шипастым хвостом и мордой ящерицы, под 2,5 метра ростом, с широченными плечами и мощной грудной клеткой. Он был экипирован в странную костяную броню. Из оружия имел только нож, тот самый штатный СБН-4 Шила, который на Луоне мне выдал капитан Риз. Измененный нес оружие в правой руке, и в его огромной лапе кинжал не казался таким уж большим. Обойдя подбитого меха, Сарх направился к нам, не сводя с меня своего немигающего взгляда. Шел спокойно, не проявляя агрессии. Выглядел не угрожающе, а скорее устало. Так, словно понял для себя что-то важное. И ему оно совсем не понравилось. Возможно, и впрямь сожалел о том, что между нами случилось. Не доходя 10 метров, воин остановился. Приветственно кивнул, что-то неразборчиво прорычал и ударил себя в грудь ребром ладони. Той самой ладони, в которой сжимал штатный клинок легиона. Это выглядело неправильно и могло быть какой-то ловушкой, но... Оскалившись, воин сделал шаг в нашу сторону и завалился ничком на дорогу. Сзади тяжело вздохнула принцесса. Вот так. Просто взял и ушел за черту. Враг, но на душе почему-то стало погано. «Первый лейтенант Данрон Аристон», — в повисшей тишине прошептала принцесса. «Сказал перед смертью: прости, брат, и прощай». «Он точно мертв?» — со вздохом уточнил я. «Да». Девушка покивала. «Они оба мертвы. Он и его кристалл». «Твою ж мать!» Я покачал головой, мысленно выматерился и пошел к телу мертвого воина. Подойдя, перевернул его на спину, осмотрел и тяжело вздохнул. Взгляд лейтенанта остекленел. Челюсти сжаты. Вокруг торчащего из груди кинжала броня потемнела от крови. Странное дело. Но этот костяной доспех являлся продолжением его тела. Как панцирь у броненосца. Белата об этом вроде бы говорила. Еще она рассказывала, что измененные слились в прямом смысле со своими кристаллами. Выходит, они оба захотели уйти. Ну или как это понимать? Почему он себя убил? Оторвав взгляд от трупа, я посмотрел на принцессу. Какой в этом был смысл? Он же мог просто уйти. Я бы его не держал. Куда бы он ушел? Девушка встретилась со мной взглядами. Ты представляешь, каково ему было это все осознать? Его хватило только на то, чтобы дождаться тебя. Показать, что разум вернулся. Айна вздохнула и отвела взгляд. Он ушел спокойно. Обрадовался, что я его понимаю. С гибелью проводника ментальная паутина над планетой пропала. Контроль исчез, но память у них сохранилась. Добавила к сказанному Юки. Он поднял оружие на брата. В легионах такое карается смертью. Но это же делал не он. Я посмотрел на подругу. Ты же сама только что рассказывала о контроле. У вас это забито на уровне безусловных рефлексов. Девушка пожала плечами и опустила взгляд. Он не смог с этим жить. Мне жаль. Лейтенанта похоронили возле стены в оплавленной яме, оставленной лазером. Забросав могилу камнями, я вырезал на стене имя и звание. Затем дал в небо очередь из винтовки и прошептал. «Прощай, брат». Кинжал забирать не стал. Его потом заберут вместе с телом. Возможно, передадут в какой-то музей. Закончив с похоронами, мы с Айной направились на территорию станции. Чтобы не петлять по коридорам, зашли через пролом, который пробили штурмующие. Участок стены шириной метров в 200 просто исчез, превратившись в стеклянную горку со следами проходившей здесь техники. Жуткое зрелище, если задуматься о том, что происходило здесь 30 с небольшим лет назад. Впрочем, изменившийся кристалл выглядел чудовищнее всего остального пейзажа. Со стороны он был похож на бутон желтой гвоздики. Очень большой бутон, высотой метров 20 и диаметром около 100. Никакого главного здания тут уже не было. Его разнесли оранжевые лучи. Насколько мне известно, с дестроя расстреляли 3 раза. Там, под этой гвоздикой, сейчас дыра, по которой, наверное, можно попасть прямиком в преисподнюю, минуя всех извозчиков и привратников. Нет, оно, конечно, прикольно, но как мне эту херню уничтожить? И самое главное, где там спрятаны куски артефакта? А ну, как кристалл рассыпется, и они упадут в бездонную яму. И? Чего делать? Остановившись в паре метров возле кристалла, я обернулся и посмотрел на принцессу. Как тогда, на Луоне? Да. Девушка кивнула, не отрывая взгляда от мутно-желтой стены перед нами. У тебя есть еще какие-то предложения? Нет. Я покачал головой. Но эти куски артефакта, ты их точно успеешь поймать. Там же под этой хренью дыра, как твои обещания. Очень смешно. Айна фыркнула и пояснила. Не переживай, они найдут меня сами. Хорошо, если так. Я кивнул и, ничего больше не спрашивая, положил ладонь на кристалл. Все случилось, как и тогда. Ладонь прилипла, предплечье привычно сковало холодом, а спустя пару секунд от ладони во все стороны побежали черные трещины. Этот кристалл не перекрашивался, он покрывался трещинами, как огромный кусок стекла, хрустя при этом, как подтаивший лед или как сотни слонов, идущих по мелким осколкам. Все закончилось за пару минут. Огромная глыба покрылась черными трещинами и рассыпалась, превратившись в песок, большая часть которого провалилась в оплавленную дыру. Землю немного тряхнуло, ноги по колено засыпало, но руку больше ничего не держало. Интересно. Я поморщился от боли в предплечье. С сомнением оглядел гору песка. В этот миг за спиной дико закричала принцесса. Резко обернувшись, я выматерился, прыгнул к девушке, поймал ее возле земли и крепко прижал к груди. Айну трясло так, словно в нее вселился сам дьявол, сильнее, чем на корабле в момент пробуждения. Эта хрень, очевидно, ее нашла. Но никаких кусков артефакта я рядом с ней не увидел. Это продолжалось 5 минут. Айну трясло, как припадочную. Юки молчала, я держал и старался не задушить. Кот сидел рядом и спокойно на нас смотрел. В какой-то момент девушка перестала трястись, всхлипнула, уткнулась лбом мне в грудь и затихла. «Все хорошо», — прошептал я и осторожно провел ладонью по ее волосам. «Все уже хорошо». «Нет». Айна покачала головой и подняла на меня взгляд. В глазах принцессы полопались капилляры, и они из оранжевых превратились в кровавые. «Все очень плохо, Саша. Сюда летит огромный флот искаженных. Эти тварные кристаллы — маяки». «Все у нас не слава богу». Я вздохнул и усмехнулся. «Это как-то меняет наши с тобой планы?» «Не, ну а с хрена ли заморачиваться? Какие-то искаженные, огромный флот. Все это пока за охулиард километров отсюда. А вот стоять так, держать ее в руках и смотреть в глаза было настолько приятно, что я подождал бы этот флот прямо здесь». «Да, меняет!» Айна высвободилась из моих рук и, кивнув на небо, пояснила. «Нам с тобой нужно срочно попасть на Тору. Там мы уничтожим второй кристалл, и вторжение немного отложится. Отец успеет подготовиться». «Погоди!» Я сделал останавливающий жест. «Давай ты объяснишь все по порядку». «Хорошо, слушай». Айна кивнула, села на камень и положила на колени винтовку. «Эти кристаллы были созданы путем искажения пространства. Для создания этого понадобилось 4 части артефакта. На Торе оставшиеся 2. И дальше они уже могли создавать маяки сами». Девушка задрала левый рукав и продемонстрировала мне 4 кроваво-красные полосы. «Вся информация сохранилась, и теперь я знаю их планы. Если не уничтожить второй кристалл, через 4-5 дней в третий сектор прибудет авангард искаженных. Эти твари способны перемещаться через изнанку». «А кто это хоть такие?» Воспользовавшись небольшой паузой, уточнил я. «Сэджа. Самые опасные иные из известных. Они не очень хорошо изучены. Мы встречали их всего несколько раз». Подняв взгляд, пояснила принцесса. «По большей части гуманоиды. Высшие особи, киборги. Способны вырастать до огромных размеров. По боевому потенциалу эти иные не уступают нам, а в чем-то очень сильно нас превосходят. Поклоняются пророкам хаоса и разрушения. Низшим особям для дыхания необходим кислород, и наша система идеально подходит для экспансии. Без темного нам нападение не отбить. Можно только немного его отсрочить. Тварь, атаковавшая его, все очень хорошо рассчитала». «Ну, я непонимающе поморщился. А ты-то чего так расстроилась?» «Ты издеваешься?» Девушка развела руками. «Этого всего скоро не станет. Как ты...» «Что?» Я усмехнулся. «Ты же сама сказала, что забрала 4 куска артефакта. Не знаю, правда, как они у тебя там поместились, но это дело десятое». Я шагнул вперед, присел перед Айной на корточки, тронул пальцем красные полосы на ее предплечье и заглянул в глаза. «На Торе заберем еще 2, слетаем в центр системы и вернем темного. Или ты со страху разучилась считать?» «Но...» Айна неверяще нахмурилась. В глазах девушки мелькнули искры надежды. «Ты думаешь, у нас это получится?» «Ну, здесь же получилось». Я пожал плечами и посмотрел на кучу песка. «Да и какие у нас варианты?» «Никаких». Айна покачала головой, затем подалась вперед и коснулась губами моей щеки. «Спасибо». «За то, что опять за тебя думаю», с улыбкой произнес я. «Ты, главное, много не умничай». Девушка улыбнулась в ответ и поднялась с камня. «Все, хватит сидеть, пошли уже. Нам пора собираться». Произнеся это, она закинула на плечо винтовку и направилась к выходу. Сай рыкнул и побежал за ней. Одновременно с этим Юки оттолкнулась от забора, улыбнулась и показала мне большой палец. Я подмигнул боевой подруге, встал, поправил кобуру и пошел следом за Айной. Конец второй книги. 2 апреля 2025 года, Москва. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.